долгой ночи без льдов. Я отправлюсь от края до края, я к такому всегда готов. За кудрявую ленту я уцеплюсь губами, за белые блестки я разорвусь на части. Куриц на простуженных ртах я отдамся, с кем-то целуясь на сырых похотях трафу. Их немягкие крупные спицы, как иглы, но без боли. Их, наверное, ночью стригли дождь и полироли ветра. Больше, и пески оседают на планах, и вместо глотки рваные сэмплы. Да бесполезного плохо, браты. Их, наверное, ночью били, пока я остывал на досках. Их, наверное, струны гнили, пока я с бересты брал пробы. Назад было странно, когда копали, что-то мочили. Потом одели в пижаму с лавсана, закопали и забыли. Было как-то не по-новому модно, от них пахло огнем, стройкой. И за колено зацепили больно, погоны метром ласкали турки. И созревали леса света, и дозревали плоды устриц, и по тропане шагает и верно по молоку чередом желтая осень.